Глава 19. Отзвуки войны. Утром я проснулась от шума под окном. Уважаемые граждане столицы, жившие в этом, надо отметить, весьма неплохом многоквартирном доме, разъезжались по своим срочным делам на экипажах, громыхая колесами по брусчатке. Времени было совсем немного, и я попробовала заснуть, накрывшись подушкой. Но грохот колес не ослабевал, а наоборот усиливался. К нему прибавилась ругань кучеров, пытающихся разъехаться на единственной и довольно узкой дороге. К сожалению, этим дело не ограничилось. Видимо, кучера, исчерпав свой нецензурный запас и список родственников друг друга, чуть выдохлись, поэтому в разборки включились пассажиры, начавшие мериться чинами и статусами, а также чинами своих знакомых, которые обязательно подключаться к разрешению ситуации, если один не уступит другому. За ними собралась уже очередь из не менее привилегированных жильцов, которые тоже желали добраться до своей цели быстрее, и, как и первые два, никак не разъедущихся спорщика, имели кучу знакомств, в число которых входили и судьи, и прокуроры, кто-то даже градоначальника не к доброму утру помянул. Я не выдержала и осторожно выглянула в окно, и в этот же момент рядом открылось окно Эдена. «Я, конечно, извиняюсь!» Громко, наверняка усилив голос магии, обратился к присутствующим некромант. «Но через полчаса я планирую выезжать. К этому моменту прошу освободить проезд!» Окно захлопнулось. Спорщики притихли и как-то потихоньку разъехались, слегка зацепив красивые клумбы и примяв газон. Остальные тоже вернулись в свои экипажи и предпочли поскорее убраться. Я улыбнулась, вспомнив наше знакомство. Да, тогда я тоже опасалась грозного и прославленного некроманта, ликвидатора сильнейших прорывов. А на поверку Эйден оказался совсем не страшным, хотя, наверное, когда нужно, страху нагнать он может. Пока же он вполне мирно жарил на плите блинчики. «Доброе утро, магистр!» Сдержав зевок, поприветствовала его я. Он же, помахав мне лопаткой, налил ровным слоем теста для следующего блинчика. «Вы и без кухарки неплохо справляетесь», — заметила я, стащив верхний обжигающий горячий блинчик из стопки. «Справляюсь», — подтвердил некромант. «Только зачем готовить, когда можно не готовить?» — вполне резонно заметил он. Рядом с ним на спиртовке варил кофе Беня. Через полчаса нам выдвинуться не удалось, завтрак протекал неспешно и размеренно, потом я долго собиралась, приводя в порядок свое лучшее, но немного залежавшееся коричневое платье в мелкий белый горох. В итоге через час мы спускались к уже знакомому экипажу, который Эйден, по всей видимости, нанял на весь срок пребывания в столице, до самого возвращения домой. И если выехать нам удалось почти беспрепятственно, то на первой же улице мы попали в толчую из других экипажей. Как много, оказывается, людей знают судей, прокуроров и градоправителя. И если о первых я могла предположить, что их попросту много, поэтому у каждого владельца экипажа в столице имелось по своему знакомому судье или другому законнику, наверное, здесь без этого никуда, то количество друзей градоправителя оказалось просто устрашающе большим. Неужели он настолько общителен и дружелюбен? Ситуацию осложняли снующие повсюду многочисленные пешеходы, игнорирующие любые правила движения и, упиваясь собственной безнаказанностью, посылающие всех друзей градоправителя по самым заковыристым маршрутам. К сожалению, в сложившейся дорожной ситуации сдвинуться не то что к чьей-то матери или бабушке, а вообще хоть куда-нибудь было весьма затруднительно. Поэтому Эйден в итоге плюнул, вылез из экипажа, подал мне руку, а Беня, которого мы решили взять с собой, выпрыгнул сам. Пешком мы действительно двигались быстрее. К тому же перед шедшим впереди скелетом в костюме и шляпе народ не просто расступался, шарахался в стороны. Но поскольку Бенджамин был у нас вежливый и воспитанный нежитью, то он благодарно кивал всем застывшим в ужасе прохожим, важно придерживая затянутой в перчатку рукой шляпу. Эйден смотрел на него с нескрываемым одобрением. На одном из перекрестков к нам вышли стражи. Вернее, народ, издали заметивший скелет, выпихнул их вперед. так что блюстителям порядка ничего не оставалось, как поинтересоваться, с каких это пор скелеты разгуливают по улицам. Надо отметить, что спрашивали они это весьма осторожно и были предельно вежливы. Тяжело вздохнув, магистр вытащил из кармана небольшую бумагу и протянул ее главному в тройке стражу. Тот бегло ознакомился с содержанием документа и с немалым облегчением вернул его предъявителю. «Простите за беспокойство, господин Вирон», — громко сказал стражник, больше для образовавшейся толпы, чем для Эйдена. Собравшиеся провожали нас тихими словами. Что-то эти некроманты вконец оборзели и еще долго смотрели вслед. «У вас на Бенджамина даже документы есть?» — поинтересовалась я, когда мы, наконец, свернули с главных улиц в более спокойные переулки. «А как же? Он у меня оформлен и зарегистрирован». «А как зарегистрирован? Неужели существует специальный реестр домашней нежити?» «Как имущество?» — не подтвердил мою догадку некромант. «Движимое?» Бенни уже час шагал в бодром темпе, так что к недвижимости его точно нельзя было отнести. На улице, по которой мы двигались, тоже стояли многоквартирные дома в 2-3 этажа, но не в пример проще, чем тот, где находилась квартира некроманта. Я уже прикидывала, в каком из них может жить отставной военный, как Эйден неожиданно завернул в небольшой семейный ресторанчик с открытой верандой, щедро украшенной цветами в горшках. «Добрый день», — поздоровался некромант с немолодой женщиной в переднике, протирающей столы. Беня стоял за его спиной, не привлекая к себе внимания. «Можем мы поговорить с майором Барном?» «Да какой я майор?» — послышался зычный голос изнутри. Его обладатель, чуть припадая на левую ногу, вышел к нам через несколько секунд. «Уже 5 лет как в отставке. Видите, какой ресторанчик мы за это время сообразили?» На веранде было уютно и чистенько. Круглые столики, накрытые белоснежными скатертями, плетеные кресла с подушками, висящие под потолком затейливые светильники. Мне здесь уже нравилось. «Простите, господин Барн, я Эйден Вирон», и некромант протянул руку, которую хозяин заведения с готовностью пожал. «Просто Ральф», — попросил мужчина. Не знаю, сколько ему лет, вряд ли очень много, но волосы у него были совершенно седые, на лице 2 застарелых шрама, один на подбородке, заползающий на щеку, второй начинался над бровью и терялся в волосах. Лицо немного грубое, словно вырубленное. Крупный ломаный нос, квадратная челюсть, скулы слегка приплюснутые. Этакий мордоворот из подворотни и фигура под стать. Зато глаза умные, взгляд цепкий и проницательный. Он сразу заметил Бенджамина и хмыкнул. «Эки, интересные у вас спутники!» Я невольно придвинулась к скелету. «Это Шэрон Талор», — представил меня Эйден, ничего не поясняя. «А Бенджамин мой помощник». «И не сомневаюсь», — хохотнул Ральф Барн. «Рядом с некромантом удивительнее увидеть столь очаровательную девицу, чем всякую нежить. Будете чего? Обед еще не готов, но с завтрака еще кое-что осталось». «Мне только чай», — попросила я, не успевшая переварить утренние блинчики. «А мне кофе», — подхватил Эйден. «Скелету-то ничего не надо», — продолжал веселиться отставной военный. «Давайте проходите все внутрь, поговорим без лишних глаз». Внутри действительно было пусто и так же уютно, только цветов меньше. Кофе и чай нам принесла хозяйка заведения, которая присовокупила к ним домашнее печенье и удалилась на кухню, где уже вовсю шла подготовка к обеду. Хозяин заведения налил себе большую кружку пенного пива и подсел к нам. Бенни остался стоять чуть позади. «Ты писал, что хотел узнать о смерти старшего брата». Без предисловий перешел к делу Ральф. «Не буду спрашивать, зачем тебе это понадобилось после стольких лет и где ты был раньше. Хочу уточнить, что именно ты бы хотел узнать». «Мне нужно узнать, как именно погиб Дастин и видели ли вы его тело». Сжав ладони в кулаки, ответил Эйден. «Как погиб, говоришь?» Майор отхлебнул из кружки и стер с лица усы. «Про сам Алор и ту мерзкую 10-дневную войну, унесшую тьму жизни, думаю, ты слышал». Некромант кивнул. Так вот, мы были одним из первых подразделений, которые приняли на себя основной удар. Шутка в том, что некромант у нас был только один, Дас, а главная ударная сила Алара — нежить. И если Эден наверняка был в курсе подробностей, то я о той войне толком ничего не знала. Было это давно, длилась она всего 10 дней, поэтому в учебнике истории вошла исключительно упоминанием на пару строк. В нашей истории случались конфликты куда серьезнее. Ральф Барн промочил горло, сделав пару больших глотков. Уж не знаю, откуда они столько ее понабрали, копили, наверное. Кто-то потом говорил, что зомбиков этих создавали из приговоренных преступников. Дескать, лиходеям туда самая дорога, от них живых пользы мало, а мертвыми они еще государству послужат. Я с ужасом представила, как преступникам зачитывают подобный приговор. Умерщвление с последующим поднятием. Да уж, обычная казнь куда честнее. Хотя Бенни, например, выглядит весьма довольным своей участью и активным посмертием. Так вот, продолжил майор после еще одного глотка. Когда вся эта нежить ломанулась на нас, Дас вызвался прикрывать отступление. Уж не знаю, на что он там рассчитывал, может, контроль перехватить хотел. Я в некроманских делах не силен, но он остался, а мы смогли отойти, перегруппироваться и дать отпор. «То есть вы не видели, как он умер?» — уточнил магистр. «Своими глазами нет», — подтвердил Ральф. «Не до того было. Но послушай, там без шансов. Нежить на него буквально наваливалась. Он молодец, что так долго выстоял. Жаль было такого человека. И некромант лучший из всех, кого я встречал. Характер, конечно, тяжеловат, но это, как я понимаю, издержки такого сильного дара». «Да, Эйден говорил, что их с братом часто сравнивали не в его пользу». «Но все же, если вы не видели, как можете утверждать, что он погиб?» — не сдавался магистр. Майор нахмурился и подался вперед. «Вот что я тебе скажу, некромант». Он со стуком поставил успевшую опустить кружку на стол. «Не знаю, к чему ты все это клонишь, но твой брат бы не сбежал с поля боя». «Я не...» «Да слушай», — рыкнул майор. «Мы потом долго ходили там, пытались найти своих и отделить их от чужих. Но после нежити ты сам знаешь, в каком виде остаются тела. Вернее, их куски. Я не нашел Дастина, как и многих других, кто остался на том поле. Но я нашел часы твоего брата. Он с ними не расставался. Ваша фамильная реликвия, вроде как». «И где они?» — тут же заинтересовался Эйден. «Думаешь, себе на память оставил?» — усмехнулся майор. «Как бы не так. Отправил твоему другому брату вместе с письмом о гибели Даса». «Понятно», — протянул магистр. «Да уж, здесь история вроде однозначная». «А к чему, позволю знать, ты это вообще спросил?» — прищурился майор. «Я нашел труп в нашем старом доме. Не вдаваясь в детали, вроде тех, что нашла-то труп я», — ответил Эйден. «Это труп моего брата. Не знаю, какого именно. Дух уничтожен, призвать не получилось. Но если вы уверены, что Дастин погиб, значит, можно сделать вывод, что это Райлин». Ральф Барн покосился на пустую кружку, в которой медленно таяли остатки пены. Судя по его молчанию, он был совсем не так уверен, как утверждал вначале. «Погоди-ка, сейчас еще налью». Вздохнул он и, тяжело опираясь на подлокотники кресла, поднялся, поковыляв к небольшому бочонку. Мы с Эйденом недоуменно переглянулись. Кажется, и здесь все не так просто и очевидно. Вернулся к нам майор с двумя полными кружками, видимо, чтобы наверняка. Правда, одну чуть расплескал по дороге, оступившись негнущейся левой ногой. Майор выругался, поставил кружки и принялся оглядываться, ища чем вытереть. Как назло, под рукой ничего не было. Я быстро произнесла простенькое заклинание осушения, а за ним следующее немного посложнее, чтобы убрать липкость и заодно резкий запах пива. «Тоже маг», — хмыкнул Ральф. «Эх, много пользы вы приносите. Но и все беды тоже от вас». Такое заявление выглядело достаточно неожиданным, но сказано было не в укор мне, просто наблюдение. Мужчина вернулся за стол и посмотрел не столько на нас, сколько еще раз внимательно вгляделся в скромно стоящего рядом Бенджамина. Тогда во всей заварушке не было времени разбираться. К тому же война быстро сошла на нет. Когда Аллар понял, что оттяпать наши территории не получится, то тут же заслал своих умников на переговоры, и нас отозвали с границы. И уже потом, много позже, прошел слух, что не территории были главной целью Аллара. И вот это, судя по вытянувшемуся лицу Эдена, стало сюрпризом и для него. Майор усмехнулся его реакции, пригубил пиво и закончил. Они успели взять в плен несколько наших магов. У них там со своими напряженка. В Аларе прорывы в два раза чаще. Думаю, и ты тоже участвовал в их ликвидации. Магистр кивнул. Так вот, прошел слух, что охотились больше на некромантов. Точно известно, что нескольких они схватили и оставили у себя. Тогда-то я и вспомнил про Даса. Ведь, как ты верно подметил, его трупа я своими глазами не видел. «И что вы сделали?» Глаза Эйдена сузились. «Наверное, он бы вряд ли сдержался, если бы узнал, что ничего». «Я тогда уже уходил в отставку, можно сказать, чемоданы паковал. Поэтому не был уверен, что успею толком во всем разобраться. Так что я снова написал вашему среднему, что так-то и так, выясни там все». Когда это было, голос некроманта прозвучал на удивление жестко. Майор это тоже заметил, но, помолчав, ответил. «Да лет 6 назад. Я опять как на гражданке, но в последний год больше бумажками занимался, чем реально служил. Зато из этих самых бумажек многое и почерпнул». Губы Эдена сжались в линию. 6 лет назад Райлен пропал под Гильсом при степном прорыве», — севшим голосом сказал некромант. «Это было до...» — уверенно ответил Ральф. — Во всяком случае, твой брат успел прислать ответ, пообещав все проверить. И к чему же привела эта проверка? Вернее, кого же из братьев Эдена она загнала в сундук? «Но если средний пропал под Гильсом, то значит, это не его труп ты нашел?» — допив первую из двух кружек, спросил майор. Его труп тоже не вернулся в семейный склеп. Эден потер лоб. Тяжело, наверное, так говорить о своих братьях. «Если хочешь, могу узнать о нем подробнее», — предложил Ральф. Видимо, сейчас старый вояка жалел, что сам не довел дело с Дастином до конца, а передал другому. «У меня товарищ как раз командовал ликвидацией под Гильсом и разгребал все оставшееся дерьмо, потом тоже он. Человек скрупулезный, ответственный. У него всегда все было зафиксировано, вплоть до количества солдатских подштанников. Если вас не затруднит, не стал отказываться от предложенной помощи некромант». «Да какое там?» — отмахнулся майор. «Иногда полезно пыль с себя стряхнуть, а то совсем захерею с этой мирной жизнью. Война и армия держали в тонусе, а тут одни скатерти да цветочки». Отставной военный почесал внушительное пузо. Но вторую кружку пива все-таки допил. Мы не стали задерживаться. К тому же нас наконец-то догнал наш экипаж, и часа не прошло. Поэтому Эйден поблагодарил Ральфа Барна за встречу, пожал ему руку и вышел. Я попрощалась с майором, помахала его жене, выглянувшей из кухни, и последовала за Эйденом. Бенджамин уходил последним и, глядя на меня, тоже помахал хозяйке. Женщина тут же шмыгнула обратно за дверь, мужчина хмыкнул и махнул в ответ. Бенни остался доволен, во всяком случае он махал майору все время, пока мы отъезжали. Понравилось, наверное. Кажется, наш скелет все больше очеловечивается.